И наоборот, стоит начать готовить серьезную проблему, еще задолго до выноса ее на открытое обсуждение, заранее знаешь тех немногих, кто осмелится гласно при всех поддержать начинание пойти против течения. Все надо сжечь, даже не притрагиваясь к этому больше, зло подумал Брюханов, чувствуя, как бешеное непримиримо колотится сердце. Иначе не работать, не жить будет нельзя. Завязывай глаза и в петлю. И тут же какой-то насмешливый голос прорезался в нем. «Вот-вот», — прозвучало в нем с этакой ехидненькой насмешечкой, «вот твоя суть. Не можешь осмелиться даже забыть». Вот видишь, Петров определенно был прав. Ведь имел же он право высказать свои мысли в отношении тебя. Если он не боялся откровенно говорить и со Сталиным, что ж тебе в этом не нравится? Вспомни, скольким ты ему обязан. Рука дающего да будет проклята, так что ли? А зачем? Зачем он это сделал? Неужели он полагал, что достаточно человеку сказать жестокую истину, и он сразу переменится? Разве все только от него лично зависит? Бывают же обстоятельства, когда приходится поступать вразрез со своими убеждениями, ломать свое «я». И Петрову, больше, чем кому-либо другому, это было известно. Неужели он думал, что достаточно его проповеди, и все кардинально переменится? Тогда в чем же смысл этого послания? Пусть бы он написал еще 5 раз, ты ведь все равно не переменишься. Не от тебя это зависит, а только страдать будешь. Так не лучше ли все-таки раз и навсегда отрубить ненужные помехи? Самое простое и необходимое решение вопроса лучше не придумаешь. Он сейчас интуитивно чувствовал, что в отношении него Петров не может быть во всем прав, что 17-й, 22-й или даже 37-й годы — это не 48-й. А если это вообще что-то другое? Если это зависть уходящего? Или еще проще — болезнь, острое расстройство? Неловко сгорбившись, но все еще не отрываясь от клеенчатой тетради, он задержал дыхание. К лицу толчком прилила кровь. Стало стыдно за свои мысли. Прорвался самый негодный и гнусный метод самозащиты, что-то вроде того, что твоя тетка кривобока. Ах, какая мерзость, какая мерзость! Взглянув в светлевшее окно, Брюханов неловким движением локтя столкнул со стола переполненную окурками пепельницу, он вздрогнул от звука рассыпавшихся осколков, замер, прислушался. По-прежнему была тишина, никто не проснулся. И в ту же минуту в дверях кабинета бесшумно появилась заспанная Аленка. — Что такое, Тихон, что случилось? — недоуменно спросила она, подбегая и наклоняясь к его лицу. «Ты всю ночь не спал? Иди к себе, Аленка. Я сейчас, иди». Она помедлила, но что-то в его лице заставило ее подчиниться, и Брюханов, вновь оставшись один, быстро сунул тетрадки Петрова подальше в ящик стола. Быстро побрился, постоял по своему обычаю под холодным душем, позавтракал, и тут же раньше времени уехал на работу. Уж что-то с самим-то после Москвы приключилось. Что-то он слинявший вроде весь, а? Приступила было Тимофеевна к Аленке, но та лишь развела руками. «Ну-ну, вот оно и видно», — продолжала ворчать Тимофеевна, прибирая со стола. «Как Нони-то с мужьями? Гордые все. Я у своего бывало, коли что почую, всю подноготную потихоньку вызнаю, хоть он от меня на три аршина в землю заройся.